абсолютную несогласованность между утверждениями науки и утверждениями религии в области основных вопросов бытия и познания. Поэтому просвещенный и последовательный ум не может одновременно признавать и то, и другое. Ему необходимо сделать выбор. Так писал 65 лет тому назад знаменитый немецкий зоолог, горячий поклонник Дарвина Геккель в нашумевшей в то время книге «Мировые загадки», которая, как казалось, совершенно опровергла религию. Ну что же, он говорит, что все просвещенные умы должны сделать выбор между наукой и религией, отвергнуть то или другое. Он считает необходимым отвергнуть религию, ибо просвещенные умы науки не отвергнут. Что же, это необходимо? Нет, нисколько, ибо мы знаем, что величайшие гении науки совмещали веру в Бога и великую научную деятельность. Таков был великий Коперник, польский астроном, создавший основы всей нынешней астрономии. Великий Коперник не только был верующим, но имел священный сан. Другой великий ученый, Ньютон, когда произносил слово «Бог», всегда снимал шляпу. Он был глубоко верующим. Великий бактериолог нашего времени, или почти нашего времени, Пастер, положивший начало современной бактериологии, все свои научные труды начинал горячей молитвой к Богу. Тому назад 10 лет скончался гениальный физиолог, наш русский ученый Павлов, создавший новую физиологию мозга. Он был глубоко религиозным человеком. Что же, смеет Геккель сказать, что это непросвещенные умы, если они не отвергают религии? В чем же дело? Почему и до ныне известны мне лично некоторые наши академики и профессора, глубоко верующие религиозные люди? Почему не все ученые отвергают религию, а только часть их, по складу ума, близкая Геккелю? Потому что эта часть верит только в материальное, совершенно отвергая все духовное, не признает никакой потусторонней жизни, не признает бессмертия души и, конечно, не признает воскресения мертвых. Они говорят, что наука всего достигает, что нет тайн природы, которых наука не откроет. Что скажем мы об этом? Скажем: да, вы совершенно правы. Мы не смеем ставить пределов изысканиям глубокого человеческого ума, испытывающего природу. Мы знаем, что хотя ныне наука знает лишь небольшую часть того, что должна была бы знать о природе, возможности науки огромны, безграничны. Они правы, не оспариваем этого. Что же мы оспариваем? –